под ногами твои и напомнит нас, что никогда мы не станем другими. Один из нас, только нам по силам, что на меня. Один из нас, так выпустили, а значит правильный штаб получил. Но в мире рабов ты выросли, и жарких годов, что где-то в Европе. А если прощать, то ты намерен вашу молчать. Один из нас, только нам по силам, что-то менять. Один из нас, я лицей, а я не пролежать. Один из нас, только нам по силам, что-то менять. Ты будешь жить вечно, но никогда не умрешь. Я на кровь не бью, только под ногами твоими напоминаю тебе. Тоже другими. Другими. Другими. Другими. Спасибо, ребята.